Глава девятая. «Теперь все понятно», — сказал Менцель. «Уже не осталось никаких вопросов. Очевидно, Сюзанна отравила свою старшую сестру. Возможно, она просто перепутала и взяла другое лекарство. Ей, видимо, показалось, что она должна помочь своей сестре. Подробностей мы, наверное, никогда не узнаем». «Она не совсем дееспособна», — тихо напомнил Герман. «Даже если она действительно что-то положила в бокал своей сестры, то сделала это ненамеренно. Вы же видите, в каком она состоянии». «Мы будем обязаны назначить специальную психиатрическую экспертизу с целью определения ее дееспособности», — объявил следователь. «Неужели вы не понимаете, что она не могла намеренно убить мою мать?» — спросил Герман. «Или это действительно так сложно понять?» «Ее отпечатки пальцев были найдены на бокале», — напомнил следователь. «О чем они говорят?» — спросил Дронго, обращаясь к Эмми. Она перевела ему их слова. «Подождите», — сказал сыщик. «Мне кажется, вы ошибаетесь. Переведите им Эмма». «Что он хочет сказать?» — спросил Нерлингер. Эмма перевела его вопрос. «Скажите им, что я хочу напомнить один эпизод. Когда господин Пастушенко начал в первый раз обходить стол, чтобы налить всем белого вина, он остановился около фрау Сюзанны, и она захотела, чтобы ей налили этого вина. Но ее старшая сестра возразила. Вспомните, как это было. Сюзанна дотронулась до бокалов, и Марта отодвинула их в свою сторону. Возможно, именно тогда Сюзанна и оставила свои отпечатки пальцев на бокале своей старшей сестры». Эмма перевела его слова для следователя и инспектора. «Действительно, все так и было», — вспомнил Пастушенко. «Она точно трогала бокалы, и тогда Марта отодвинула их в свою сторону». «Кто еще это видел?» — спросил Менцель. «Какая глупость!» — громко сказала Мадлен. «Что?» — уточнил следователь. «Я видела», — кивнула Мадлен, — «как она трогала бокалы, а моя мать их отодвигала». «Я?» — добавила Анна. Следователь посмотрел на Нерлингера. Их версия рассыпалась на глазах. «Я тоже видела», — вспомнила Леся. «Вы не совсем понимаете, что сейчас происходит», — сказал Нерлингер. «Мы проверили отпечатки пальцев всех присутствующих и пришли к выводу, что на бокале погибшей были отпечатки рук ее младшей сестры. Возможно, она случайно оставила их, когда бросила туда какое-то лекарство. Возможно, забыла про них. Но в любом случае, у нас была конкретная версия происшедшего преступления. А теперь, когда Герр Дронго вспомнил об этом невероятном эпизоде с бокалами, который вы все подтвердили, у нас опять нет никаких версий. И если исключить саму фрау Сюзанну, а также вашу дочь, Герр Крёгер, — обратился он к Герману, — то остаются только 9 человек, присутствующих в этой гостиной, которые по-прежнему будут у нас под подозрением. И тогда мы должны начать проверку заново, так как можем гарантировать, что среди вас 9 находится убийца фрау Марты». Снова наступило долгое молчание. «Значит, мы должны были сдать несчастную женщину, чтобы все остальные чувствовали себя спокойно?» Первой возмутилась Эмма. «Никогда в жизни! Господин Дронго — профессиональный эксперт по вопросам преступности и знает, что именно говорит». «Простите», — вмешался Нерлингер. «Мы считали, что он ваш друг, и не спрашивали о его профессии. В каком ведомстве работает ваш знакомый?» Эмма перевела вопрос, и Дронго ответил. «Я был экспертом специального комитета экспертов ООН и работал в качестве приглашенного аналитика с Интерполом. Вы можете сделать запрос в Лион, и там это подтвердят». «Обязательно сделаем», — сказал Нерлингер. «А пока мы просто обязаны понять, что именно здесь происходит. Если фрау Сюзанна не виновата, то в этом преступлении виноват кто-то другой. Скажите ему, что ни один убийца не будет хватать бокал, чтобы бросить в него яд», — попросил Дронго, когда Эмма перевела ему слова инспектора. «А при свечах было достаточно света, чтобы не перепутать бокал Марты с другим бокалом. Поэтому Сюзанна не стала бы трогать бокал, чтобы влить в него яд для сестры». Эмма снова перевела слова эксперта. Нерлингер неприятно усмехнулся. Этот Дронго начинал действовать ему на нервы. «Скажите ему, что мы все понимаем», — посоветовал инспектор. «Но мы все равно заберем фрау Сюзанну на комплексную психиатрическую экспертизу. Это наш долг, если хотите». «Я поеду с вами», — решил Герман. «Ей одной будет сложно». «Как хотите», — ответил Нерлингер. «И учтите, что мы пока не снимаем подозрения из других участников вашей вчерашней встречи. У меня будет к вам одна просьба. Если можно, не покидайте этот дом до нашего возвращения. Я позвоню в клинику, чтобы пригласили экспертов и проверили состояние здоровья и дееспособности фрау Сюзанны. На всякий случай мы оставим двух офицеров в машине, припаркованной к вашему дому. Это в качестве вашей охраны». «У меня столько дел в банке», — вспомнил Бернт. «Неужели так обязательно держать нас здесь под домашним арестом?» «Мы попали в уникальную ситуацию», — заявил Нерлингер. «Вчера вечером в вашем доме не было посторонних, но фрау Марту отравили, и мы теперь в этом абсолютно уверены. Если это не сделала ее младшая сестра, то убийца до сих пор находится в этой комнате. Значит, мы просто обязаны его вычислить, как долго для этого нам не пришлось бы работать. Но нам нужно время, и желательно сделать так, чтобы вы не разъезжались до тех пор, пока мы не примем определенного решения. Возможно, нам понадобятся дополнительные проверки». «А если сегодня вы не закончите?» — разозлился Бернт. «Сколько тогда мы должны будем сидеть в этом доме под охраной ваших офицеров? День? Два? Неделю? Месяц? Или вы считаете, подобные методы работы тоже в порядке вещей?» «Мы постараемся в любом случае принять какое-то решение за сегодняшний день», — пришел на выручку инспектору следователь Менцель. «А вас попрошу не нервничать и спокойно подождать, пока мы попытаемся во всем разобраться. Можете находиться в доме, обедать и смотреть телевизор». «Только обеда нам и не хватало рядом с неизвестным отравителем, чтобы следующей жертвой стал кто-то из нас», — зло произнесла Леся. «Не нужно так говорить», — попросила Эмма. «Мы все сейчас в одинаковом положении и все переживаем из-за случившегося. Вы можете подняться с ней и переодеть ее в более подходящий костюм», — попросил Менцель Германа. Тот посмотрел на свою жену. «Я вам помогу», — согласилась Анна. «Мы вместе поднимемся в ее комнату. Может, мне тоже с вами поехать?» «Нет», — возразил Менцель. «Достаточно вашего супруга, а вы оставайтесь здесь со своими родственниками». «Поднимемся вместе», — решил Герман. «Идемте, тетя Сюзанна. Нам нужно будет переодеться, чтобы поехать кое-куда». «Куда мы поедем?» — спросила Сюзанна. «Там будет интересно», — успокоил ее племянник. Они втроем вышли из-за стола и поднялись наверх, в комнату Сюзанны. Оставшиеся смотрели на Нерлингера, ожидая дальнейших объяснений. «Мы постараемся быстро вернуться», — сказал инспектор. Эксперт, работавший с отпечатками пальцев, забрал свой компьютер и электронную машинку для снятия отпечатков и вышел из гостиной. Менцель и Нерлингер вышли в коридор. «Неужели она могла убить свою сестру?» — спросила Леся. «Или она только притворялась больной? Может быть, она все время ненавидела свою старшую сестру, которая ее во всем ограничивала, и решила таким странным образом отомстить?» «Это уже бред сивой кобылы в лунную ночь», — всплеснула руками Эмма. «Такое ощущение, что на психиатрическую экспертизу нужно вести не фрау Сюзанну, а фрау Пастушенко, которая выдвигает такие дикие предположения». «Хватит, Эмма», — перебил Арнольд. «Всякому ерничеству когда-нибудь должен наступить конец. Ты лучше скажи, куда забирают тетю Сюзанну?» «Наверное, в психиатрическую клинику», — предположила Мадлен. «Несчастная тетя. Она не всегда отдает себе отчет в том, что делает». «Они все проверят», — возразила Леся. «Гораздо интереснее, кто именно мог убить вашу маму». «Не нужно со мной спорить», — резко сказала Мадлен. «Это не в ваших интересах, фрау Пастушенко». Леся хотела что-то сказать, но муж довольно заметно стукнул ее локтем своей руки в бок, и она замерла, так ничего больше не сказав. «Напрасно он на ней женился», — свистящим шепотом произнесла Эмма. «Арнольд тоже дурачок и Альфонс. Выбрать себе молодую жену, которую он согласился взять вместе с ее папой, владельцем овощного магазина». Вернулись Сюзанна и ее сопровождавшие. Анна надела на тетю своего мужа плащ и даже перекрестила ее. «Идем гулять?» — оживилась Сюзанна. «Да-да», — кивнул Герман, взяв ее за руку. «Обязательно пойдем». «Проводи меня тоже в нашу комнату», — попросила Мадлен, обращаясь к мужу. Тот кивнул, протягивая руку, и они вместе с супругой поднялись по лестнице наверх. Нерлингер удовлетворенно кивнул, когда Герман помог своей тете выйти из дома и усадил ее в машину полиции, а сам уселся рядом. Через несколько минут они все уехали, и перед домом действительно осталась только одна машина с двумя сотрудниками полиции. Пастушенко о чем-то негромко переговаривались. Арнольд достал сигареты, намереваясь выйти из гостиной. Жена последовала за ним. Очевидно, она тоже курила. Анна отправилась вместе с Калерией Якольной на кухню. Эмма взглянула на Дронго. «Кажется, мы снова остались одни», — негромко сказала она. «Все разбрелись по дому, и мы снова остались одни. Как вам понравился этот глупый спектакль, который устроили наши бравые немецкие полицейские? Они, видимо, считают нас дураками, если соорудили такую нелепую и наивную провокацию, решив обвинить во всем несчастную тетю Сюзанну. А вы вмешались и сорвали их так называемый гениальный план». «Вы напрасно иронизируете», — сказал Дронго. «Это не было провокацией. Они искренне хотят разобраться. У них появился шанс вычислить убийцу, когда на бокале были найдены отпечатки пальцев. Но вдруг выяснилось, что они принадлежат не совсем здоровой женщине, младшей сестре погибшей, и у них снова возникли вопросы. Но я точно помню, что фройлен Сюзанна трогала бокалы перед тем, как Марта отодвинула их в свою сторону. Поэтому и сказал об этом присутствующим. Я только не совсем понимаю, как в таком состоянии Сюзанну могли выпустить из клиники, где она лечилась. Ей намного лучше было бы оставаться в больнице, чем находиться в этом доме. Это все организовала Марта через своего родственника Зинцхеймера, пояснила Эмма. Ей обязательно нужно было вытащить Сюзанну из психушки и привезти домой. Специально для Сюзанны даже придумали такой термин, как «ограниченная дееспособность». То есть она немного соображает, но не все. Нужно было сделать так, чтобы Сюзанна оказалась дома, и тогда завещание их родственницы вступало в силу. У ограниченно дееспособной Сюзанны была бы опекунша Марта, которая могла распоряжаться всеми деньгами своей младшей сестры, и поэтому Сюзанну терпели в доме, а не сдавали в богадельню. «Это вы уже говорили», — напомнил Дронго. «Но откуда у несчастной женщины мог оказаться яд, даже крысиный? Ведь она должна была найти этот яд, спрятать его, сохранить, воспользоваться моментом, когда будут разливать шампанское, и бросить его в бокал своей сестры, чтобы никто не заметил. Слишком много допущений и вероятностей. И это для человека с такими психическими заболеваниями, у которого в любой момент мог произойти какой-нибудь срыв. В такое просто невозможно поверить. Именно поэтому я и вспомнил, что она трогала бокалы и просила дать ей немного вина». «И разбили их стройную теорию», — усмехнулась Эмма. «В этом вы не правы. Их прямая обязанность — искать и находить преступников. Экспертиза сделала конкретное и весьма категорическое заключение, что Марта умерла от сильного отравления токсическими веществами, и такой яд нашли в ее бокале. Значит, его кто-то туда положил. Версию о случайно оставшемся в бокале яде спишем на бурное воображение Германа. Так просто не бывает. В бокале должна быть достаточно мощная концентрация яда, чтобы так быстро убить человека. А бокалы были пустые. Это я точно помню». «Немецкие полицейские вам явно не верят», — напомнила Эмма. «Но все равно неприятно даже предположить, что Сюзанна могла бросить в бокал яд. Но если не она, то кто тогда убил Марту?» «Судя по всему, здесь произошло не просто убийство», — задумчиво произнес Дронго. «Есть какой-то фактор, о котором мы пока не знаем». «Здесь, по-моему, уже никто и ничего не понимает», — согласилась Эмма. «Если бы я знала, что здесь может произойти преступление, я бы никогда в жизни не предложила вам приехать со мной на юбилей Марты. Это просто ужасно. Она была еще не очень старой женщиной, только 65 лет». «Кажется, вы начинаете относиться к ней гораздо лучше, чем раньше». «Она умерла, и поэтому мне ее жалко», — призналась Эмма. «И несчастную тетю Сюзанну мне тоже жалко». Она тяжело вздохнула. В гостиную вернулась чета Пастушенко. Арнольд снова с кем-то разговаривал по телефону. Леся посмотрела на сидевших за столом Эмму и Дронго. Открытая неприязнь промелькнула у нее во взгляде, но она больше ничего не говорила, только поинтересовалась. «Может, нам попросить у Калери Яковлевны чай или кофе? Мы утром не успели даже позавтракать и сразу поехали сюда, чтобы не раздражать офицеров полиции». «Не боишься?» — ядовито поинтересовалась Эмма. «В твоем кофе может оказаться порция яда, которым убили свекровь моей сестры». «Не боюсь. Я никому и ничего плохого не сделала, чтобы меня убивать», — парировала Леся. «Убивают и грабят обычно очень плохих людей или очень лживых», — сказала она, глядя своей собеседнице прямо в глаза. Эмма, не выдержав ее взгляда, отвернулась. Леся, усмехнувшись, продолжила. «А я всегда старалась быть хорошим человеком. Возможно, Пастушенко пройдет на кухню и попросит нашу домоправительницу приготовить нам кофе». Арнольд кивнул, поднялся и быстро прошел на кухню. Леся уселась на стул и стала раскачиваться из стороны в сторону, словно на молитве. Эмма, явно сдерживаясь, тихо сказала Дронго: «Она у нас занималась йогой, поэтому немного на ней чокнутая. И где только Арнольд откопал такую неприятную особу? Не могу вообще понять, как они живут вместе». «Они сами способны оценивать свои чувства», — возразил Дронго. «Поэтому не судите других по собственным меркам. Каждый человек сам решает для себя, как ему жить и как строить собственное счастье». От него не укрылось, как Леся и Эмма смотрели друг на друга. Эта маленькая сценка была выразительной. Леся посмотрела на часы. Муж явно задерживался. «Неужели ему так трудно заказать обычный кофе?» — недовольно сказала она. «Калерия Яковлевна там не одна», — пояснил Дронго. И только потом увидел расширяющиеся от досады глаза Эммы. Очевидно, не следовало вообще говорить об этом. Леся быстро поднялась, поправила прическу и поспешила в столовую, чтобы узнать, почему Арнольда так долго нет. «Побежала!» — удовлетворенно произнесла Эмма. «Сразу побежала, чтобы не оставлять Арнольда рядом с моей сестрой. Вам не следовало говорить, что Калерия там не одна. Она перепугалась и сразу побежала на кухню, чтобы увидеться с домоправительницей и заодно не допустить слишком тесного общения своего мужа с Анной». «Похоже, что она до сих пор ревнует своего супруга к вашей сестре», — заметил Дронго. «Конечно! Они ведь учились в одном классе, и Арнольд был первой любовью Анны. Ничего особенного, такие романтические встречи бывают у школьников. Он тогда был самым высоким и самым красивым мальчиком в их классе. Если спросить Лесю, то она считает, что они до сих пор любят друг друга, хотя Анна уже давно разочаровалась в этом долговязом идеале своей девичьей любви и не испытывает к нему никаких чувств. Это я вам говорю абсолютно ответственно». «Я вам верю. Нужно, чтобы поверила Леся. Теперь я понимаю, почему она с таким ожесточением вчера спорила с вами. Очевидно, вы раздражаете ее одним фактом своего родства с Анной». «Верно», — кивнула Эмма. «Она считает себя самой умной, а на самом деле дура, обычная пустышка. Даже со всеми его недостатками Арнольд достоин был лучшей партии». Из столовой вышли Анна, Леся и Арнольд Пастушенко. Анна сразу подошла к сестре. «Я уже попросила, чтобы нам приготовили кофе», — сообщила она. «Пойду наверх. Посмотрю, как себя чувствует Ева. Она не спала всю ночь, ей снились какие-то кошмары, только под утро заснула». «Бедная девочка», — вздохнула Эмма. «Представляю, как она вчера перепугалась, когда увидела, как ее бабушку несут на диван. Я бы умерла от страха». Анна пошла к лестнице. Арнольд с явным раздражением посмотрел на жену. «Ты выглядишь довольно смешно, когда бегаешь за мной по всем комнатам», — громко сказал он. «Это становится уже совсем неприличным». «А тебе обязательно оставаться с ней на кухне вдвоем?» — зло поинтересовалась Леся. «Мы были не вдвоем, а втроем. Там еще была Калерия Яковлевна. Ну да, глухая и слепая кухарка, которая ничего не слышит и не видит». «Она плохо слышит, но все видит». «И поэтому ты пошел за Анной на кухню?» Было заметно, как нервничает Леся, уже повышая голос и не обращая внимания на находившийся в гостиной Дронго и Эмму. «Замолчи!» — приказал Арнольд. «Твое поведение меня уже достало. Больше ты со мной никогда сюда не приедешь. Ты все поняла?» «Тебе нужно приезжать сюда одному, чтобы в присутствии ее идиота-мужа, который до сих пор ни о чем не догадывается, встречаться со своей первой любовью, — огрызнулась Леся. — Замолчи, дура! — Пастушенко толкнул жену и посмотрел на Эмму. — Она иногда бывает несносна, — пояснил он. Леся вспыхнула и, сдерживая слезы, выбежала из гостиной. Немного подумав, Арнольд последовал за ней. Из коридора доносились их голоса, они опять о чем-то спорили. «Напрасно он на ней женился», — убежденно произнесла Эмма. «Так они долго не протянут, наверняка разведутся». Дронго, соглашаясь, кивнул. Спор между супругами раздражал его, но он чувствовал, как где-то в глубине его души нарастает смутное ощущение беспокойства и тревоги, словно здесь снова могла произойти трагедия. Пока никто из находившихся в доме даже не предполагал, что через полтора часа здесь произойдет еще одно убийство.